Магия разума. Шестинедельная программа для овладения практикой манифестации. В последней главе я объединил ранее описанные практики в пошаговую программу. Она предназначена для того, чтобы провести вас через этапы процесса манифестации. Я рекомендую вести специальный дневник, куда вы будете записывать свои наблюдения, разочарования, прогресс, сомнения и идеи. При возможности будет полезно выделить комнату или отдельную часть жилища, где вы сможете спокойно практиковать эти техники. Можно разместить там вдохновляющие цитаты или фотографии, напоминающие о цели, или создать личный алтарь, который поможет сосредоточиться и подарит ощущение поддержки. Вы также можете выделить определенное время для практики, например, утром, сразу после пробуждения. Это даст возможность мозгу отзываться на практику. Если вы уже занимаетесь медитацией, предложенные мной техники могут прекрасно вписаться в вашу практику. Можно попробовать выполнить одну из техник визуализации, пока сидите, или медитировать перед тем, как заняться письмом. Если вы еще не медитируете, воспользуйтесь доступными ресурсами для развития практики, в том числе множеством бесплатных онлайн-уроков с учителем. Медитация или практика созерцания не является необходимой для манифестации, но способна оказать поддержку во многих отношениях, включая усиленное расслабление, ясность ума, повышение собственной ценности, связанное с дисциплиной, смягчение сердца перед лицом трудностей и углубление ощущения, что все в порядке, несмотря ни на что. Возможно, некоторым людям будет полезно прослушать эту программу целиком, чтобы получить представление о том, что их ожидает. Другие предпочтут сосредоточиться на текущем шаге и не спешить двигаться вперед. Я рекомендую следовать рекомендациям по порядку, поскольку шаги дополняют друг друга, и каждый из них открывает возможности и создает ресурсы для следующего. Если какой-то шаг дается вам с трудом, вернитесь к предыдущему. Поступайте так до тех пор, пока практика прочно не закрепится. Это поможет тому, что должно произойти, возникнуть более естественно и непринужденно. Приступая к этим практикам, люди часто испытывают некоторую степень несосредоточенности, сомнений и даже страха. Самое важное – это установить намерение манифестировать свою цель и выработать привычку практиковаться каждый день, хотя бы по чуть-чуть. Вспомните, что мы ранее говорили о маленьких привычках. В течение следующего месяца выполняйте практики и следите за их продолжительностью, поскольку это позволит ввести их в привычку. Имейте в виду, что когда наберетесь опыта, вы естественным образом найдете способы, которые будут менее прескриптивными, но при этом эффективными. Неделя первая. Прежде чем вы приступите к манифестации своего намерения, я рекомендую проанализировать свою жизнь такой, какая она есть сегодня, со всеми ее несовершенствами и, возможно, благами. Поймите, что вы уже манифестируете свое намерение в какой-то форме, пусть и не идеально. Теперь у вас есть инструменты и идеи, которые помогут повысить вероятность реализации всего того, что улучшит вашу жизнь и жизни других людей. Также примите тот факт, что теперь вы осознаете свою внутреннюю силу, которая позволит целенаправленно влиять на обстоятельства вашей жизни вплоть до мельчайших деталей. Прозрачный отчет о прожитой жизни может оказаться для вас унизительным или обескураживающим, но собранная информация будет бесценна, когда вы начнете размышлять о том, что хотели бы воплотить в жизнь. Поверьте, вы можете начать в той точке, в которой находитесь сейчас. Практика. Что я уже манифестирую? С помощью этой практики я предлагаю вам оценить текущую ситуацию с ясностью и состраданием. Цель – быть наиболее объективными относительно обстоятельств вашей жизни, но без осуждения. Раскрывая аспекты своей жизни, которые вы уже манифестируете, вы обнаружите места, в которых вы, возможно, прячете свою внутреннюю силу. Не стремитесь что-то изменить прямо сейчас. Все, что вам нужно – это доброе и четкое осознание. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время и место, где сможете выполнить практику так, чтобы вас не отвлекали. Б. Не начинайте практику, если находитесь в стрессе, отвлекаетесь на другие дела, употребляли алкоголь за последние сутки или просто устали. В. Положите рядом с собой блокнот и ручку. Второе. Начните расслабляться. А. Посидите в расслабленной позиции с закрытыми глазами несколько минут, позволив мыслям успокоиться. Б. Сядьте с прямой спиной, продолжая держать глаза закрытыми,

и чувствовать благодарность, поскольку эти чувства могут стать вашей мощной поддержкой. По мере прохождения программы держите рядом заметки, сделанные во время этой практики. Хорошо это или плохо, но ваши сегодняшние дела станут фундаментом для новой жизни, которую вы стремитесь манифестировать. Возможно, вы захотите прочитать написанное близкому другу или наставнику и поделиться с ним своими чувствами. Это сделает вас более ответственным и поможет заручиться внешней поддержкой, которая понадобится при столкновении с сопротивлением, страхом и сомнениями. К концу программы вы, вероятно, будете удивлены тем, как много уже изменилось, и ваша работа с этой практикой станет хорошим ориентиром для оценки собственного прогресса. Теперь вы готовы сделать первый шаг. Шаг первый. Восстановление силы для сосредоточения разума. Первый шаг связан с получением доступа к внутренней силе, которая гораздо мощнее, чем кажется. Многие люди ограничивают ее верой в то, что существует внешняя сущность, управляющая их жизнью. Они постоянно внушают себе, что не способны выполнить даже простую задачу. Первый шаг – отречься от этого убеждения и осознать, что даже небольшие действия могут начать перепрограммировать ваш мозг и создавать привычки, которые приведут к долгосрочным изменениям. Если вы находитесь в стрессе и имеете трудности с концентрацией внимания, очень важно переключиться с реакции «бей, беги или замри» на «отдыхай и переваривай». Самый эффективный способ сделать это – сознательно расслабить тело. Практика. Расслабление тела. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите подходящее время и место, чтобы во время практики вас не отвлекали. Второе. Выберите положение тела. А. Эту практику можно выполнять стоя, сидя или лежа. Прежде чем начать, примите позу, которая будет достаточно комфортной, чтобы вы могли расслабиться, но при этом стабильной и устойчивой, чтобы вы были внимательны к происходящему. Б. Выпрямите спину и опустите плечи. Вам нужна поза расслабленной уверенности и мягкой силы. Третье. Начните успокаиваться. А. Закройте глаза или мягко направьте взгляд в точку, находящуюся в нескольких метрах от вас. Позвольте вниманию обратиться внутрь вас. Б. Теперь подумайте о местах, с которыми соприкасается ваше тело. Позвольте гравитации притянуть вас к земле и почувствуйте, как она давит вверх на ваши стопы. Обратите внимание на любые области очевидного напряжения в теле и мягко признайте их. В. Начните с трех глубоких вдохов через нос и медленных выдохов через рот. Если хотите, можете громко вздыхать на выдохе. Повторяйте глубокие вдохи, пока не привыкнете к такому типу дыхания, чтобы он вас не отвлекал. Г. Как только вам станет комфортно дышать таким образом, обратите внимание на то, как вы сидите или лежите, и представьте, как вы смотрите на себя в таком положении. Четвертое. Начните сканирование тела. А. Теперь начните сосредотачиваться на пальцах ног и предложите им расслабиться, отпустить любое напряжение. Затем сосредоточьтесь на ступнях, расслабляя все маленькие мышцы внутри. Представьте, как мышцы стоп практически тают, пока вы продолжаете вдыхать и выдыхать. Фокусируйтесь только на пальцах ног и стопах. Б. Когда начнете это делать, мысли станут блуждать естественным образом, и вы отвлечетесь. Не беспокойтесь, это абсолютно нормально. Когда вы заметите, что разум стал блуждать, просто начните заново. Верните внимание к мышцам пальцев ног и стоп, и расслабьте их. Пятое. Продолжайте сканирование тела. А. Когда вам удастся расслабить пальцы ног и ступни, и они будут ощущаться как мягкие, легкие и ненапряженные, сместите практику вверх и сосредоточьтесь на икрах и бедрах. Ощутите крупные мышцы ног и расслабляйте их, пока не почувствуете, что они почти растаяли. Вдыхайте и выдыхайте. Б. Повторите процесс с мышцами живота и груди. В. Затем сосредоточьтесь на позвоночнике и расслабьте все мышцы вдоль спины, в плечах и шее. Помните, цель в том, чтобы быть одновременно расслабленным и бдительным. Если в вашем теле есть места, где давление очевидно или повышено, поэкспериментируйте, направляя дыхание непосредственно к этим местам, предлагая им расслабиться. Г. Наконец, Сосредоточьтесь на мышцах лица и скальпа и предложите им расслабиться, снимая все накопившееся напряжение. Шестое. Почувствуйте расслабление. А. Практикуя расслабление мышц по всему телу, обратите внимание, как по нему распространяется спокойствие. Заметьте, как оно расслабляет разум. Обратите внимание на удовольствие и приятные ощущения спокойствия в теле и разуме. Б. На этом этапе вы можете почувствовать сонливость или даже заснуть. Это нормально. Возможно, вы продолжите ощущать напряжение и не сможете обрести чувство спокойствия. Это тоже нормально. Вам может потребоваться несколько попыток, чтобы полностью расслабить тело, оставаясь при этом бодрствующим и бдительным. Будьте терпеливы и добры к себе. И помните, что с каждой попыткой вы перепрограммируете свою нервную систему, обучая ее испытывать состояние покоя и уравновешенности. В. Когда вы максимально расслабите все тело, сосредоточьтесь на сердце. Воспринимайте его как мышцу, которую вы расслабляете, медленно вдыхая и выдыхая. Возможно, вы заметите, как замедляется ваше сердцебиение, когда тело расслабляется и дыхание замедляется. Седьмое. Углубите расслабление. А. Теперь представьте свое тело в состоянии полного расслабления. Проверьте, сможете ли вы свести сознание просто к ощущению существования, пока медленно вдыхаете и выдыхаете. Вам нечего делать, некуда идти, некем быть. Ощущаете ли вы тепло, спокойствие или удовлетворение? Вам может показаться, будто вы плывете, и вы можете ощутить всеобъемлющее спокойствие. Б. Используйте свое намерение принять чувство удовлетворения и покоя и внедрите их в свою нервную систему, чтобы воспроизводить их в будущем. Дайте ей знать, что это состояние расслабления возможно, желанно и доступно, когда оно необходимо. В. На следующем выдохе медленно откройте глаза. Позвольте себе посидеть несколько минут в этом состоянии расслабления с открытыми глазами. Просто пребывайте в ощущении полного умиротворения. Начните эту практику в одиночестве. Выполняйте ее как минимум неделю, пусть даже по 5 минут в день. Привыкнув, увеличьте время сначала до 10, а затем и до 20 или 30 минут. Возможно, вы почувствуете, что хотите практиковаться дольше. В таком случае прислушайтесь к этому внутреннему желанию. Если эта практика кажется особенно сложной, или вам трудно ощутить чувство безопасности и расслабления, может быть, будет проще найти группу для совместной работы. Вы можете присоединиться к сообществу любителей медитации или местной студии йоги. Вы также можете собрать группу друзей-единомышленников, чтобы исследовать эту практику вместе. Как вы увидите позднее, умение заручиться поддержкой других людей служит ключом для достижения целей. Практика. Создание внутренней силы. Когда ваше тело немного расслабится, подумайте о простом занятии, которое кажется вам привлекательным, но по какой-то причине вы к нему не приступали. Например, вы можете просыпаться раньше и гулять 15 минут или отказаться от газированных напитков, алкоголя. Первое. Начните расслабляться. А. Прежде чем лечь спать, примите удобное положение на стуле. Закройте глаза и сосредоточьтесь на расслаблении всех мышц тела. Начните с пальцев ног и продвигайтесь до макушки головы, медленно вдыхая носом и выдыхая ртом. Б. Как только расслабитесь, сосредоточьтесь на дыхании. Медленно вдыхайте носом, задерживайте дыхание на 5 секунд, а затем медленно выдыхайте через рот. Второе. Визуализируйте свое намерение. А. После того, как проделаете это в течение 5 минут, подумайте о том, как вы совершаете то самое простое действие. Не только подумайте об этом, но и представьте, как делаете это. Третье. Запишите свое намерение. А. Как только сделаете это, откройте глаза и запишите на бумаге вашу цель или занятие, а затем положите лист на прикроватную тумбочку. Четвертое. Зафиксируйте свое намерение. А. Лягте, закройте глаза, а затем медленно вдыхайте и выдыхайте несколько минут, представляя, как осуществляете намерение. Позвольте такому дыханию вас усыпить. Пятое. Пересмотрите свое намерение. А. Когда проснетесь, сядьте, прочитайте написанное, внедрите в голову мысль о своей цели и продолжайте день. Если вы обещали себе начать гулять по утрам, сделайте это. Если вы хотели не пить газированные напитки всякий раз, когда у вас есть выбор, сделайте паузу и примите решение этого не делать. Каждый раз, когда будете выполнять желаемое действие, поздравляйте себя и пишите на бумаге: «Я поздравляю себя с выполнением задания». Делая это ежедневно, вы доказываете себе, что можете выполнить задачу, на которой решили сосредоточиться. Хотя задача может быть простой, ее выполнение задействует те мозговые процессы, которые связаны с внедрением намерения в мозг. Продолжайте выполнять эту задачу до тех пор, пока не перестанете думать о процессе и не начнете делать это на автомате. Это сила маленьких привычек. Постарайтесь выполнять эту практику каждый день в течение недели. По истечении 7 дней прислушайтесь к себе. Что вы заметили? Какая составляющая этого шага далась вам легко, а какая была тяжелее других? Как вы можете попытаться применить уроки, усвоенные в ходе этой практики, к повседневной жизни? Спросите себя, стали ли вы действительно более автоматически? Если кажется, что вам все еще нужно время, чтобы вернуть себе ощущение агентности, занимайтесь этой практикой еще неделю, а затем повторно оцените свое состояние. Когда будете готовы и почувствуете, что ощущение внутренней силы стало для вас естественным, переходите к следующему шагу. Неделя вторая. Шаг второй. Проясните, чего вы действительно хотите. Теперь, когда ваше тело расслаблено и вы ощущаете внутреннюю силу, способную изменить жизненные обстоятельства в соответствии с вашим намерением, можно сосредоточиться на получении доступа к своему внутреннему компасу и его настройке. Когда начнете размышлять о наиболее важной манифестации, вы заметите, что у вас в голове звучит оглушительный хор желаний. Громче всего может звучать то, что особенно ценят ваша семья и друзья, или образы и средства массовой информации. Но среди этого шума раздаются другие, более тихие голоса. И именно благодаря им вы можете услышать самые глубокие желания вашего сердца. Скорее всего, вам понадобится время, чтобы среди бесчисленного количества желаний, импульсов и стремлений идентифицировать то, в чем вы нуждаетесь больше всего, и что принесет вам наибольшее удовлетворение в случае успешной манифестации. Чтобы начать разбираться в массе желаний, надежд и стремлений, полезно поразмышлять о своем видении успеха. Что на самом деле для вас означает успех? Как он выглядит и ощущается? Следующая практика даст вам возможность изучить более глубокий смысл успеха, к которому вы стремитесь. Практика. Как для вас выглядит успех? Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время и место для этой практики, чтобы вас не прерывали. Б. Не начинайте практику, если находитесь в состоянии стресса, отвлекаетесь на другие дела, пили алкоголь в течение последних суток или просто чувствуете усталость. В. Положите рядом с собой блокнот и ручку. Второе. Начните расслабляться. А. Сядьте в расслабленной позиции, закройте глаза и сделайте 3 глубоких вдоха. Третье. Визуализируйте успех. А. Позвольте разуму создать образ того, как выглядит для вас успех. Не зацикливайтесь на одном образе или мысли, а позвольте разуму блуждать несколько минут, думая о том, что вы добились успеха и что это значит для вас. Четвертое. Сканирование тела. А. Теперь сядьте с прямой спиной, закройте глаза, 3 раза медленно вдохните носом и выдохните ртом. Продолжайте делать это до тех пор, пока такой тип дыхания не станет для вас комфортным и не будет отвлекать. Б. Теперь, начиная с пальцев ног, расслабляйте все мышцы тела вплоть до макушки головы. Чувствуйте, как вы все больше расслабляетесь и успокаиваетесь, сосредотачиваясь на расслаблении тела. Вы обнаружите, что когда делаете это, вас окутывает ощущение спокойствия, и вы чувствуете себя в безопасности. Продолжая медленно вдыхать и выдыхать, вы больше не тревожитесь, что люди осуждают вас, критикуют ваши мечты и стремления. В. Вы чувствуете комфорт и расслабление, продолжая медленно вдыхать и выдыхать. Пятое. Визуализируйте успех более полно. А. Теперь снова задумайтесь о том, как для вас выглядит успех. Но на этот раз сосредоточьтесь более конкретно на нем. Представьте себя в этом положении. Наблюдайте мысленным взором за тем, как вы добиваетесь успеха. Постарайтесь представить каждую деталь, медленно вдыхая и выдыхая. Исследуйте свои 5 чувств. Как успех выглядит, ощущается, звучит, пахнет и какой вкус имеет. Медленно вдохните и выдохните. Б. Теперь, когда вы видите каждую деталь, медленно откройте глаза и продолжайте размеренно вдыхать и выдыхать. В. Вы расслаблены и спокойны. 6. Запишите свой образ успеха. А. Теперь возьмите ручку и бумагу и не менее 5 минут описывайте своими словами, как вы видели свой успех мысленным взором. Запишите как можно больше деталей, будь то несколько предложений или большой текст, важно лишь то, чтобы записи определяли ваш успех. Б. Теперь просто сядьте закрытыми глазами, сделайте 3-5 медленных вдохов через нос и выдохов через рот, а затем откройте глаза. 7. Перечитайте свои записи. А. Во-первых, про себя прочитайте написанное. Б. Затем прочтите написанное вслух самому себе. В. Посидите несколько мгновений со своим успехом, закрыв глаза. 8. Оцените свой успех. А. Почувствуйте, насколько вы стали расслаблены и спокойны, удовлетворившись манифестацией своего успеха. Я советую хранить записи об успехе там, где вы будете часто их видеть. Некоторые люди приклеивают их к холодильнику или над письменным столом, а кто-то хранит в кошельке или сумке и достает, чтобы прочитать, когда стоит в очереди. Вы можете сделать запись на диктофон и проигрывать сразу после пробуждения или перед сном. Возможно, вы даже вдохновитесь создать их визуальный образ, будь то коллаж из фотографий, вырезанных из журналов, или рисунок. Поделитесь своим образом успеха с друзьями и попросите их периодически напоминать вам о нем. Вы можете повторить эту практику столько раз, сколько хотите, обращая внимание на то, что меняется, а что остается прежним. И помните, написанное сегодня может быть лишь отправной точкой для видения, которое вы будете совершенствовать на протяжении всей жизни. Практика. Вызывание положительных эмоций. Чтобы прояснить свой внутренний компас, вспомните время в своей жизни, когда вы чувствовали себя хорошо и удовлетворенно, ощущали заботу или были по-настоящему успешным. Возможно, будет полезно вспомнить о моменте, когда вы в глубине души знали, что находитесь на правильном пути. Спросите себя, какие вещи, действия или мысли дают вам ощущение внутреннего тепла, которое сохраняется надолго? Когда вы чувствовали себя глубоко удовлетворенным, целостным и настроенным на достижение цели? Это придаст вам сил настроиться на внутренний компас. У многих людей эти чувства возникают естественным образом, когда они помогают другим. Помните, что переживание сильных положительных эмоций составляет часть процесса, в ходе которого мозг решает, что важно, чего стоит добиваться и что заслуживает нашего внимания. Чем больше мы объединяем сильную эмоцию, чувственно переживаемую в теле с мысленным образом, тем большую значимость ей придаст мозг и тем больше ресурсов он потратит на то, чтобы заметить ее, когда она возникнет. Выполняйте эту практику ежедневно в течение как минимум недели. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время и место для этой практики, чтобы вас не прерывали. Б. Не начинайте практику, если находитесь в состоянии стресса, отвлекаетесь на другие дела, пили алкоголь в течение последних суток или просто чувствуете усталость. В. Положите рядом с собой блокнот и ручку. Второе. Подумайте о приятных чувствах. А. Прежде чем начать, сядьте в расслабленной позе с закрытыми глазами и вспомните ситуацию или ситуации, когда вы чувствовали себя довольными, счастливыми и удовлетворенными. Б. Не зацикливайтесь на одном образе или мысли, а позвольте разуму блуждать, думая о ситуациях вашей жизни, когда вы чувствовали себя в безопасности и защищенности, и которые привели к ощущению расслабления, спокойствия, счастья и удовлетворения. В. Посидите с этими чувствами несколько минут. Если вам кажется, что у вас не было такого опыта, просто представьте, как бы он ощущался. Третье. Сканирование тела. А. Теперь сядьте с прямой спиной, продолжая держать глаза закрытыми, и сделайте 3 медленных вдоха через нос и выдоха через рот. Продолжайте делать это, пока такой тип дыхания не станет для вас комфортным и не будет отвлекать. Б. Начиная с пальцев ног, расслабляйте все мышцы тела вплоть до макушки головы, чувствуя все большее расслабление и спокойствие. В. Вы заметите, что пока делаете это, вас окутывает ощущение спокойствия, и вы чувствуете себя в безопасности. Вы ощущаете тепло и принятие, и больше не беспокоитесь о том, что люди осуждают вас, критикуют ваши мечты и стремления. Вы продолжаете медленно вдыхать и выдыхать. Г. Вы спокойны и расслаблены, продолжая медленно вдыхать и выдыхать. Если у вас возникнут мысли, которые кажутся негативными, просто мягко признайте их, не привязываясь к ним, и вернитесь к объекту вашего внимания. Четвертое. Подумайте о чувстве безопасности. А. Теперь снова вспомните, что значит быть в безопасности. Многие при этом думают о том, как их обнимает мать или любимый человек. Это ощущение защищенности, тепла и свободы от переживаний. Б. Если вы не можете вспомнить такие ощущения, не беспокойтесь. Задействуйте воображение, чтобы вызвать образы, создающие ощущение тепла, безопасности и безусловной любви. Можете представить, как вас утешают духовные лидеры, животные или просто бьющееся сердце самой жизни. Пятое. Вызовите приятные чувства. А. Теперь, находясь в этом состоянии, сосредоточьтесь на позитивных мыслях о себе. Это могут быть мысли о качествах, которые вам в себе нравятся, или ситуациях, когда вы дарили другим людям любовь, заботу и уход. Б. Вы чувствуете глубокое удовлетворение и наполняетесь положительными эмоциями, продолжая медленно вдыхать и выдыхать. Вы окутаны ими и понимаете, что ощущение удовлетворенности и собственной значимости возникает не только когда вас поддерживают или лелеют, но и когда вы делаете то же самое по отношению к другому человеку. В. Наблюдайте за собой мысленным взором, пока испытываете счастье, удовлетворение, тепло и любовь. Любовь к себе, любовь к другим, которую вы дарите просто так. Постарайтесь вообразить каждую деталь, продолжая медленно вдыхать и выдыхать. Шестое. Углубите приятные чувства. А. Медленно вдыхайте и выдыхайте. Представьте, как получаете и дарите любовь. Ощутите, как счастье, радость и удовлетворение влияют на ваше тело. Почувствуйте, как сердечный ритм постепенно замедляется, а такое дыхание начинает ощущаться как естественное. Ощутите, как негативные эмоции покидают вас, заменяясь позитивными мыслями и чувствами о вас, вашем месте в мире и о том, что вы готовы предложить другим. Б. Посидите с этими подробностями. Окунитесь в эти чувства, продолжая размеренно вдыхать и выдыхать. В. Вы расслаблены и спокойны. Седьмое. Запишите свой опыт. А. Теперь возьмите ручку и бумагу и как минимум 5 минут описывайте своими словами, какие вы испытали приятные эмоции, связанные с тем, кем вы являетесь, вашими способностями и их положительным влиянием на других людей. Б. Думая об этих эмоциях, вы чувствуете себя в безопасности, ощущаете тепло и в глубине души понимаете, что способны на все. В. Запишите как можно больше подробностей. Будь то несколько предложений или большой текст, главное, чтобы вы определили для себя силу заботы и воспитания, а также их влияние на ваше тело. Г. Теперь просто сядьте закрытыми глазами и сделайте 3-5 медленных вдохов через нос и выдохов через рот. Восьмое. Пересмотрите свой опыт. А. Теперь откройте глаза. Во-первых, прочитайте про себя то, что вы написали. Б. Затем прочтите это вслух самому себе. Посидите несколько мгновений с закрытыми глазами, думая о силе заботы и воспитания. В. Подумайте, как эти заботы и воспитания дарят вам ощущение безопасности. Девятое. Зафиксируйте свой опыт. А. Почувствуйте, насколько вы расслаблены и спокойны. Получите удовлетворение от того, что вы любимы и можете дарить эту любовь не только себе, но и другим. И делая это, создать глубокое позитивное восприятие себя. Осознанно свяжите эти чувства с ощущением внутреннего компаса. Б. Именно этот внутренний компас в состоянии покоя учит ваше подсознание тому, что важно, и создает внутреннюю среду для манифестации ваших самых больших желаний и намерений. Через неделю ответьте на эти вопросы. Что вы заметили? Удивило ли вас то, что пришло в голову, и что вы ощутили в сердце? Обратите внимание, какие моменты, отношения и ситуации в повседневной жизни вызывают у вас похожие эмоциональные состояния, а какие истощают и заставляют чувствовать себя незначимым. Введите дневник и через неделю посмотрите, есть ли какие-либо закономерности. Когда вы отвлекаетесь, испытываете стресс или чувствуете разочарование, вернитесь к этим переживаниям положительных эмоций и воссоединитесь с внутренним компасом. Если вам тяжело или возникли проблемы, повторяйте эту практику еще неделю или до тех пор, пока она не станет для вас комфортной. Вы также можете вернуться к предыдущему шагу и продолжить расслабление тела и восстановление внутренней силы. Когда будете уверены в направлении внутреннего компаса, можете перейти к следующему шагу. Неделя третья. Шаг третий. Устраните препятствия в своем разуме. Теперь, когда вы восстановили агентность и прояснили свои желания, вы, вероятно, столкнетесь с незваными гостями в своем разуме. Страхом, ощущением, что вы самозванец, неуверенностью в себе или обидой. Такие люди, как я, этого не добиваются. Кем ты себя возомнил? Они были правы. Уже слишком поздно. Это никогда не сработает. И так далее. Это естественная реакция разума на любую встречу с неизведанным. Не забывайте, что главная задача мозга – это сохранять вам жизнь, а не делать счастливым. Любое новое направление, каким бы вдохновляющим, оживляющим, мощным или проникновенным оно ни было, всегда вызывает сопротивление нервной системы. Ваша задача состоит не в том, чтобы бороться с этим сопротивлением, а в том, чтобы успокаивать его, сосуществовать и даже сотрудничать с ним. Самый эффективный способ реагирования – это развитие чувства сострадания к себе. Хотя способность относиться к состраданию может показаться скрытой и недоступной, она естественна и заложена в нас биологически. По мере практики вы научитесь открывать сердце собственному опыту, каким бы он ни был. Со временем сопротивление ослабнет, а энтузиазм повысится. Практика. Убеждения и их противоположности. Негативные убеждения о себе подобны грибам. Они растут в темноте. По этой причине полезно выносить их из тьмы нашего разума на свет, где можно подробно рассмотреть их и понять, что они собой представляют. Эта практика поможет выявить убеждения и истории, которые тянут вас назад, и осознанно изменить их, чтобы они служили вам лучше. Первое. Подготовьтесь. А. Выделите время на то, чтобы побыть наедине с собой, и подготовьте ручку и листок бумаги. Б. Разделите лист на две колонки – убеждения и их противоположности. Второе. Начните расслабляться. А. Примите комфортное для себя положение. Либо сядьте с прямой спиной, либо лягте на спину. Б. Закрыв глаза, медленно сделайте 3 медленных вдоха носом и выдоха ртом. Продолжайте, пока такой тип дыхания не станет для вас комфортным и не будет отвлекать. В. Начиная с пальцев ног, последовательно расслабляйте все мышцы вашего тела до макушки. Чувствуйте все большее расслабление и спокойствие, сосредоточившись на ослаблении напряжения. Вы ощутите, как вас окутывают спокойствие и чувство защищенности. Третье. Подумайте о приятном. А. Воспроизведите в голове воспоминания о человеке, который заботился о вас и, безусловно, любил. Позвольте положительным чувствам разливаться из сердца по всем органам и конечностям. Четвертое. Задумайтесь о негативных убеждениях. А. Теперь осторожно задумайтесь об убеждениях о себе и своей жизни, которые привели к трудностям. Б. Представьте, что вы находитесь на верхушке дерева, вершине горы или высоком балконе. А негативные убеждения собираются внизу. В. Узнаете ли вы типичных виновников, таких как «я недостаточно хорош», «хороша», «со мной несправедливо поступили», «я слишком сильно пострадал», пострадала и так далее. Г. Постарайтесь мысленно рассмотреть эти убеждения без осуждения. Возможно, вы ощутите боль, которую они вам причинили. Пусть это произойдет. Пятое. Запишите свои наблюдения. А. Когда будете готовы, медленно откройте глаза и начните записывать свои убеждения в первую колонку. Пишите свободно и без цензуры. Не беспокойтесь об орфографии и пунктуации. 6. Перечитайте написанное. А. Теперь зачитайте список убеждений вслух. Обратите внимание на свои эмоции и физические ощущения, возникающие при этом. Б. Вы ощущаете спазм в сердце, ком в горле, разочарование, волну гнева? 7. Вернитесь к положительным чувствам. А. Если вам нужно вернуться к образу, олицетворяющему положительные эмоции, сделайте это. 8. Запишите противоположности ваших убеждений. А. Когда будете готовы, перейдите ко второй колонке. Напишите убеждение, антонимичное написанному в первой колонке. Например, «Я достаточно хорош, хороша. Мне хватит сил, чтобы изменить свои жизненные обстоятельства. У меня есть время, любовь и поддержка, необходимые для достижения моих целей». Б. Обратите внимание на то, какие слова кажутся вам наиболее подходящими, и помните, что вы не обязаны идеально выполнять это упражнение с первого раза. 9. Поразмышляйте о своей практике. А. Уделите несколько минут тому, чтобы поразмышлять о написанном. Проанализируйте, как две колонки резонируют друг с другом. Б. Скажите себе, что вы начали менять убеждения на противоположные только за счет того, что осознали их. Практика самосострадания. Многие из нас самые строгие свои критики. Хотя это может мотивировать людей действовать и достигать результатов, самооценка при этом страдает. Негативное чувство низкой собственной ценности постоянно живет с нами и может серьезно повлиять на здоровье и психическое благополучие. Отрицательный диалог часто приносит дополнительный ущерб, поскольку, убеждая себя, что мы не способны, недостойны, нелюбимы и никогда не будем, и ощущаем себя самозванцами, мы ограничиваем свои возможности. Реальность такова, что внутри каждого из нас кроется огромная сила, но мы растрачиваем ее на негативный разговор с собой. Эта практика предназначена для искоренения чувства собственной никчемности. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время и место, где сможете выполнить практику так, чтобы вас не отвлекали. Б. Не начинайте практику, если находитесь в стрессе, отвлекаетесь на другие дела, употребляли алкоголь за последние сутки или просто устали. В. Положите рядом с собой блокнот и ручку. Второе. Начните расслабляться. А. Прежде чем начать, сядьте в расслабленное положение и закройте глаза. Позвольте разуму блуждать и на мгновение прислушайтесь ко всем негативным мыслям, которые приходят в голову. Не фокусируйтесь на конкретном образе или мысли. Просто расслабьте разум и ощутите негативный диалог внутри тела. Б. Есть ли в вашем теле конкретное место, где вы его ощущаете? Каковы ваши ощущения? 3. Поразмышляйте о своем опыте. А. Почувствуйте, как негативный разговор с собой унижает и ограничивает вас. Подумайте о том, как вы путаете негативный диалог с реальностью. Б. Посидите с этими чувствами несколько минут. Какие ощущения вызывают у вас эти мысли? Чувствуете ли вы печаль, гнев, оцепенение, беспокойство? 4. Сканирование тела. А. Теперь сядьте прямо, закройте глаза. 3 раза медленно вдохните носом и выдохните ртом. Продолжайте делать это до тех пор, пока такой тип дыхания не станет для вас комфортным и не будет отвлекать. Б. Теперь, начиная с пальцев ног, расслабляйте все мышцы тела вплоть до макушки головы. Чувствуйте, как все больше расслабляетесь и успокаиваетесь, сосредотачиваясь на расслаблении тела. Вы обнаружите, что когда делаете это, вас окутывает ощущение спокойствия, и вы чувствуете себя в безопасности. В. Продолжая медленно вдыхать и выдыхать, вы ощущаете тепло и принятие, и больше не беспокоитесь о том, что люди осуждают вас, критикуют ваши мечты и стремления. Г. Вы чувствуете себя спокойно и расслабленно, продолжая медленно вдыхать и выдыхать. Если начнется негативный разговор с собой, просто признайте его, не зацикливайтесь на нем и снова сосредоточьтесь на дыхании. 5. Подумайте об ощущении безопасности. А. Вспомните, как ощущается безопасность. У многих это вызывает мысли об объятиях матери или любимого человека. Вы также можете представить себя в уединенном безопасном месте. Например, в закрытой бухте, в которой вы бывали, или за столом во время теплого семейного ужина. Представьте то, что побуждает вас чувство защищенности. Б. Независимо от того, означает ли для вас пребывание в отношениях или наедине с собой, эффект будет одинаковым. Но помните, что пребывание наедине с собой отличается от одиночества. Оставайтесь с этим чувством безопасности и не беспокойтесь ни о чем, кроме этих ощущений. Шестое. Углубите приятные чувства. А. Находясь в этом состоянии, сосредоточьтесь на позитивных мыслях о себе, качествах, которые вам в себе нравятся, и событиях в вашей жизни, когда вы дарили любовь, внимание и заботу другому человеку. Вы ощущаете глубокое удовлетворение и позитивные эмоции, медленно вдыхая и выдыхая. Б. Вы окружены осознанием того, что испытываете удовольствие и удовлетворение не только когда вас поддерживают и о вас заботятся, но и когда вы делаете то же самое по отношению к другому человеку. Соединитесь с ощущением своей врожденной доброты. Седьмое. Купайтесь в приятных чувствах. А. Наблюдайте за собой мысленным взором, испытывая счастье, удовлетворение, тепло и любовь. Любовь к себе, любовь к другим, которую вы дарите. Попытайтесь представить каждую деталь, пока вы медленно вдыхаете и выдыхаете. Б. Размеренно вдыхайте и выдыхайте. Почувствуйте себя любимыми и дарящими любовь. Почувствуйте, как ощущения счастья, удовольствия и удовлетворения влияют на ваше тело. Ощутите, как замедляется сердцебиение и как такое дыхание становится естественным. Почувствуйте, как негативные эмоции покидают ваше тело и заменяются положительными мыслями и чувствами о вас, вашем месте в мире и о том, что вы можете дать окружающим. В. Посидите с этими деталями. Окунитесь в эти чувства, продолжая медленно вдыхать и выдыхать. Г. Осознайте, что негативный внутренний диалог – это не вы. Поймите, что в ходе эволюции на протяжении тысяч лет негативные мысли и события прилипают, чтобы защитить нас, но в современном мире они лишь ограничивают и причиняют боль. Восьмое. Признайте свою человечность. А. Теперь сосредоточьтесь на положительных мыслях о себе. Подумайте обо всем, что вы преодолели и чего достигли, и признайте, что в жизни бывают взлеты и падения, но они нас не определяют. Поймите, что такова природа нашей реальности как людей. Повторяйте себе, что вы достойны любви, можете достичь любых целей, заслуживаете успеха и не самозванец. Б. Некоторым из вас может быть трудно поверить в то, что вы говорите себе. И это естественно. Пока достаточно действовать так, будто вы верите. Со временем, если вы будете терпеливы, доверие станет глубже. Посидите с этой реальностью и ощутите спокойствие и удовлетворение, продолжая медленно вдыхать и выдыхать. В. С ощущениями спокойствия и удовлетворения приходит чувство, что вас окутывает любовь. Вы понимаете питающий эффект любви и замечаете, как она позволяет вам увидеть свою силу и потенциал. Посидите с этими чувствами, продолжая медленно вдыхать и выдыхать. Г. Вы расслаблены и спокойны. Девятое. Запишите свой опыт. А. Теперь возьмите ручку и бумагу и как минимум 5 минут описывайте своими словами, что вы увидели мысленным взором о положительных чувствах, связанных с вами, вашими способностями и тем, как они положительно влияют на других. Обратите внимание на то, как, задумываясь об этих чувствах, вы ощущаете безопасность и тепло. Глубоко внутри вы чувствуете, что способны на все. Б. Опишите как можно больше подробностей. Это могут быть несколько предложений или длинный текст. Главное, чтобы написанное отражало вашу внутреннюю силу, а также силу заботы, воспитания и их влияние на ваше тело. Переосмысляя и меняя свое мышление, вы освобождаетесь от ограничений, которые сами на себя наложили. В. Просто сидите с закрытыми глазами, сделайте 3-5 медленных вдохов носом и выдохов ртом. А затем откройте глаза. Десятое. Оцените свой опыт. А. Сначала прочитайте написанное про себя. Затем перечитайте это вслух. Б. Посидите с мыслями о силе, которая кроется внутри вас, и о том, как забота о себе влияет на ваш разум и физиологию. Посидите с этими мыслями несколько мгновений, закрыв глаза. В. Теперь подумайте, как забота и воспитание помогают вам почувствовать себя в безопасности, как она позволяет завладеть собственной силой и как сила дает возможность манифестировать. 11. Оцените свой опыт. А. Почувствуйте, как вас расслабляет и успокаивает удовлетворение от того, что вы любимы и способны дарить любовь не только себе, но и другим. Делая это, вы создаете глубокое позитивное восприятие себя. Б. Именно когда вы находитесь в таком состоянии и образе мышления, создается подходящая среда для манифестации ваших главных желаний и стремлений. Выполняйте эту практику ежедневно, как минимум раз в неделю, делая записи в дневнике после каждого сеанса. По истечении 7 дней спросите себя, какие чувства пробудились в вас, пока вы выполняли эту практику? Было ли вам трудно ощутить сострадание к себе, или оно пришло естественным образом? Каково это – перенести чувство безусловной любви в вашу повседневную жизнь? Это глубокая практика, и вы можете задержаться на ней, прежде чем переходить к следующему шагу. Самосострадание – это пожизненная практика развития отношения с самим собой, основанных на поддержке и принятии себя. Вы можете возвращаться к этой практике каждый раз, когда боретесь с негативными мыслями, убеждениями и чувствами. Со временем вы, возможно, начнете замечать разницу между дискомфортом, который сигнализирует об истинной потребности в действиях, и дискомфортом, служащим естественной реакцией нервной системы на ваш рост. Это важный навык, и он пригодится в процессе развития и достижения более глобальных целей. Некоторым людям может понадобиться дополнительная неделя или даже больше времени. Будьте терпеливы и примите тот факт, что все мы разные. Это нормально. Когда вы будете уверены в сострадательном отношении к себе и другим, придет время перейти к следующему шагу – непосредственной работе с подсознанием. Неделя четвертая. Шаг четвертый. Внедрите намерение в подсознание. К этому моменту вы восстановили внутреннюю силу, поразмышляли о том, чего на самом деле хотите, и начали устранять внутренние препятствия и ложные убеждения, стоящие на вашем пути. Вся эта работа освободила место для следующего шага – осознанного внедрения намерения в подсознание. Из-за огромного потока информации мозгу необходим способ определить, что действительно важно. Чтобы показать, что ваше намерение значимо, нужно визуализировать его в сочетании с сильной положительной эмоцией. Мозг не видит разницы между событиями, которые происходят с вами в реальности, и теми, что вы воображаете. Таким образом, чем ярче будет мысленная картина, тем больше мозг будет реагировать так, словно он уже пережил воплощение вашего намерения в жизнь. Когда вы испытываете положительные эмоции от реализации своих планов, намерение становится значимым, и подсознание начинает выделять ресурсы на его реализацию. Практика. Визуализация намерения. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время и место, где сможете выполнить практику так, чтобы вас не отвлекали. Б. Не начинайте практику, если находитесь в стрессе, отвлекаетесь на другие дела, употребляли алкоголь за последние сутки или просто устали. В. Положите рядом с собой блокнот и ручку. Второе. Начните визуализировать свое намерение. А. Сядьте в расслабленном положении с закрытыми глазами, думая о цели, которую хотите манифестировать, но при этом позволяя мыслям блуждать. В таких случаях часто возникают негативные мысли и образы, но вы можете направить внимание непосредственно на то, что хотите манифестировать. Б. Делайте это несколько минут, и если ваш разум начнет блуждать, скорее всего так и будет, немедленно верните его к мысли о том, что хотите манифестировать. В. Пока вы думаете, постарайтесь внести больше ясности в свой образ в тот момент, когда вы якобы уже достигли цели. Увидьте себя в этом образе. Как вы выглядите, какие физические ощущения испытываете, что чувствуете в своем сердце. Третье. Теперь расслабьтесь еще сильнее. А. Сядьте прямо, продолжая держать глаза закрытыми, и сделайте 3 медленных вдоха носом и выдоха ртом. Б. Продолжайте до тех пор, пока такой тип дыхания не станет для вас комфортным и не будет отвлекать. В. Начиная с пальцев ног, расслабляйте все мышцы тела до макушки головы, чувствуя все большее расслабление и спокойствие по мере сосредоточения на релаксации тела. Г. Вы заметите, что когда делаете это, вас окутывает ощущение спокойствия, и вы чувствуете себя в безопасности. Продолжая медленно вдыхать и выдыхать, вы чувствуете тепло и принятие, и больше не беспокоитесь о том, что люди осуждают вас, критикуют ваши мечты и стремления. Теперь вы четче видите то, что хотите манифестировать. Д. Вы чувствуете себя комфортно и расслабленно, продолжая медленно вдыхать и выдыхать. Теперь вы менее отвлечены и более сосредоточены. Четвертое. Вернитесь к визуализации своего намерения. А. Теперь снова подумайте о манифестации своего намерения. Сосредоточьтесь на своем образе в тот момент, когда вы якобы уже достигли цели, которую хотите манифестировать. Б. Посидите с чувством удовлетворения и достижения, продолжая медленно вдыхать и выдыхать. Вы поймете, что когда делаете это, возможности кажутся более доступными. Ваш образ, когда вы уже манифестировали свое намерение, становится четче. В. Вы расслаблены, спокойны и чувствуете, что можете достичь всего желаемого. Вы чувствуете связь с безграничными возможностями внутри вас. Г. Посидите с этими ощущениями, продолжая медленно вдыхать и выдыхать. Теперь медленно откройте глаза. Вы чувствуете спокойствие. Вам не страшно. Пятое. Запишите свои намерения. А. Возьмите ручку и лист бумаги и в течение не менее 5 минут описывайте своими словами, как именно вы визуализировали желаемое. Будьте как можно более конкретными. Б. Если цель связана с профессиональной деятельностью, опишите все возможные детали, включая время и место, одежду, время суток и свои ощущения. Если она связана с предметом, как можно подробнее опишите его и свои ощущения от обладания им. Увидьте себя с ним. Представьте все в деталях. Шестое. Пересмотрите свое намерение. А. Прочитайте написанное про себя. Закройте глаза и несколько минут снова представляйте, как вы добились желаемого и как это ощущается. Б. Откройте глаза и прочитайте написанное вслух. В. Закройте глаза и несколько минут снова представляйте, как вы добились желаемого и как это ощущается. Седьмое. Повторите упражнение. А. Некоторым людям достаточно выполнять эту медитацию раз в день в течение 20 минут. Но кому-то может потребоваться делать это неоднократно. Реальность такова, что чем чаще человек прибегает к практике визуализации, тем выше вероятность исполнения его желаний. Б. Помните, хотя можно визуализировать и манифестировать вещи, которые будут полезны только вам, манифестация становится гораздо более мощной и вероятной, когда вы поймете, как то, что вы желаете манифестировать, может служить более широкой цели. Это не значит, что манифестация должна быть абсолютно бескорыстной, но она становится мощнее, когда цель приносит пользу и другим людям. Практика. Добавление деталей. После того, как вы попробуете визуализацию несколько раз, я рекомендую выделить время на конкретизацию своего намерения и максимальное оживление его в голове. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите тихое место, где сможете размышлять, не отвлекаясь. Второе. Начните расслабляться. А. Сядьте прямо, глаза закрыты. Сделайте 3 медленных вдоха носом и выдоха ртом. Б. Продолжайте это делать до тех пор, пока этот тип дыхания не станет для вас комфортным и не будет отвлекать. В. Представьте, что вы очищаете свой мысленный видоискатель, и экран вашего разума пуст. Третье. Воспроизведите свое намерение. А. Пригласите намерение в разум. Сначала позвольте ему материализоваться, не вмешиваясь. Дайте ему открыться перед вами. Оно может быть как очень конкретным, так и размытым или туманным. Просто разрешите ему явиться естественно, даже если это просто проблеск или отдаленное ощущение. Вы можете испытать разные эмоции. Позвольте этому произойти. Б. Когда вы разрешите намерению возникнуть в вашем уме, естественным образом уделите время тому, чтобы рассмотреть его в целом. Что выделяется? Есть ли пробелы или нечеткие участки? Четвертое. Добавьте детали. А. Теперь вам предстоит заполнить и усилить детали своего видения. Начните со своих пяти чувств. Мы можем настолько увлечься тем, как должно выглядеть наше намерение, что забудем о других чувственных элементах. Как звучит ваше намерение? Как оно ощущается на коже и в теле? Какой у него запах? А вкус? Б. Представляя себя врачом, например, я визуализировал не только то, что вижу на себе белый халат. Я чувствовал жесткую ткань из смеси хлопка и полиэстера на руках и плечах. Вдыхал свежий запах порошка для стирки, а также антисептического средства для мытья больничного пола. Еще я ощущал во рту привкус утреннего кофе. Можете ли вы воплотить свое намерение в жизнь, полностью погрузившись в его сенсорные детали? Пятое. Запишите детали. А. Запишите в дневнике подробности, связанные с восприятием вашего намерения всеми пятью чувствами. Вы можете составить маркированный список или поэкспериментировать с записыванием своего опыта в потоке сознания. Если намерение связано с профессиональной целью, рассмотрите все возможные детали, включая время и место, одежду, ваше самочувствие. Если оно связано с предметом, опишите его как можно подробнее и уточните, как ощущается обладание им. Увидьте себя с ним. Вообразите все возможные детали. Шестое. Поразмышляйте о чувствах. А. Теперь вернитесь к своему намерению и сосредоточьтесь на эмоциях. Представляя себя врачом, я сфокусировался на том, как буду чувствовать себя в первый рабочий день, сделав акцент на гордости, радостном волнении и сострадательном служении людям. Я репетировал ощущение открытого сердца, полного благодарности за то, что прошел настолько долгий путь. Представлял людей, которые помогли мне, и слышал оживляющий гул деятельности и решений вокруг меня. Я воображал своего первого пациента и чувствовал, как мое сердце наполняется состраданием к нему и его проблемам. Мне хотелось начать действовать, чтобы помочь этому человеку снова стать здоровым. Б. Спросите себя, какие две или три основные эмоции должно вызывать во мне намерение? Будьте как можно конкретнее, давая название эмоциям. Вы сможете вызвать их, когда это будет необходимо. Добавьте их к описанию сенсорных деталей в своем дневнике. По мере практики вы будете связывать детали с эмоциями, чтобы они стали единым мощным и ярким воспоминанием, объединяющим мозг, сердце и тело. Седьмое. Пересмотрите свою практику. А. Периодически возвращайтесь к сенсорным и эмоциональным подробностям в своем дневнике, чтобы поддерживать ваше намерение живым. Возможно, вы захотите записать на диктофон свой голос, озвучивающий намерение, и часто прослушивать запись. Или вы можете попробовать поделиться своим намерением с надежным другом и попросить его задавать вам вопросы о вашем намерении. Добавляйте новые детали по мере их появления. Попробуйте выполнять эту практику как минимум неделю. Как ощущается начало визуализации и уточнения своего намерения? Детали приходят легко или же вам приходится прилагать усилия? Замечаете ли вы, как намерение со временем оживает в вашем сознании? Вполне естественно, что на этом плане могут вернуться преграды. Возможно, вам говорят, что вы никогда не достигнете своей цели или что вы этого не заслуживаете. Какими бы болезненными ни были эти голоса, они служат признаком того, что вы продвигаетесь вперед в реализации своего намерения. В такие моменты полезно вернуться к предыдущему шагу, просмотреть список противоположностей и попрактиковать сострадание к себе. Практика самосострадания до и после визуализации может стать мощной поддержкой вашего намерения и подарить чувство безопасности и уверенности, которые понадобятся, чтобы погрузиться в него. Вы можете вернуться к самосостраданию на то время, которое вам необходимо. Через неделю или больше вы почувствуете, что готовы двигаться дальше, и мы будем практиковаться в том, чтобы придерживаться начатого и страстно продолжать свое дело. Неделя пятая. Шаг пятый. Страстно следуйте своей цели. Манифестация – это не разовый процесс. Хотя иногда результат достигается быстро, в большинстве случаев требуется множество повторений. Теперь пришло время мобилизировать свою страсть и устойчивость. Этот шаг также связан с работой с другими людьми и гармоничными отношениями с вашим окружением. Если вы знаете, кто манифестирует свои намерения, создайте группу для совместной практики или найдите себе товарища. Присоединитесь к чату в социальных сетях и поделитесь своими открытиями. Другие люди могут знать хитрости, о которых вы не догадывались, а ваши идеи тоже могут кому-то помочь. Практика. Как мое намерение идет на пользу жизни? Одна из самых мощных вещей, которые мы можем сделать, чтобы повысить свою внутреннюю силу, это согласовать наши намерения с жизнью вокруг. В этой практике я призываю задуматься о том, что ваше видение – часть чего-то большего, чем просто вашей личности. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время и тихое место, где вы сможете поразмышлять. Б. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоить разум. И вернитесь в этот момент в свое тело. Второе. Подумайте о своем намерении. А. Вспомните намерение, которое вы визуализируете. Испытайте его во всех сенсорных деталях и с положительными эмоциями. Б. Теперь немного отдалитесь. В каком контексте происходит это видение? Кто еще связан с этим событием или целью? Что ваше намерение значит для этих людей? Третье. Свяжите свое намерение с чем-то большим. А. Подумайте, какой эффект может оказать реализация вашего намерения. Возможно, достижение цели поможет вам вдохновить других людей, похожих на вас, на исполнение своих желаний. Может быть, ваше намерение принесет радость, внимание или ресурсы вашей семье или сообществу. Возможно, оно решит социальную или экологическую проблему, которая затрагивает многих людей. Четвертое. Напишите заявление. А. Напишите заявление о том, как ваше намерение или миссия пойдет на пользу жизни вокруг вас. Оно может быть в форме письма себе, любимому человеку или миру. Это может быть что-то личное, как заявление о приеме на работу, или серия принципов, которым вы намерены следовать. Б. Когда вы сталкиваетесь с сильными сомнениями, сопротивлением или вялостью, вернитесь к этому заявлению для поддержки и вдохновения. Помните, то, что вы манифестируете, составляет часть материи вашей жизни. Вы можете поделиться своим заявлением с людьми, которые встречаются на пути, чтобы заручиться поддержкой для реализации намерения. Практика. Поиск синхронности. Максимальное использование синхронности – это привычка, которую можно развить. Когда подсознание начинает настраиваться на окружающую среду в поисках возможности реализовать намерение, мы будто бы надеваем очки ночного видения. До этого мы работали словно вслепую и ничего не видели вокруг себя. Теперь, когда мы надели очки, всевозможные новые незамеченные движения вокруг нас становятся заметными. И внезапно оказывается, что возможности повсюду. Мы больше не находимся в темноте. Это странное переплетение интересов, желаний и связей представляет собой явление, которое часто возникает, когда мы позволяем намерению внедриться в подсознание и начать взаимодействовать с миром в более широком смысле. Попробуйте эту практику, чтобы повысить свою восприимчивость к намекам, которые дает вам мир. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время и тихое место, чтобы поразмышлять. Б. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоить разум, и физически вернитесь в настоящий момент. В. Положите рядом с собой ручку и бумагу. Второе. Начните успокаиваться. А. Прежде чем начать, несколько минут посидите в расслабленной позе с закрытыми глазами, позволяя мыслям успокоиться. Б. Теперь сядьте прямо, продолжая держать глаза закрытыми, и сделайте 3 медленных вдоха носом и выдоха ртом. Продолжайте, пока этот тип дыхания не станет для вас комфортным и не будет отвлекать. Третье. Сканирование тела. А. Медленно сканируйте свое тело, мысленно прикасаясь к каждой его части и расслабляя каждую мышцу. Б. Расслабляйте мышцу за мышцей, позволяя отпустить и открыть ваш разум. Четвертое. Сканирование на предмет синхронности. А. Теперь я предлагаю вам осторожно вспомнить события и обстоятельства своей жизни. Позвольте деталям материализоваться у вас в уме без осуждения. Не существует слишком маленького чувства или незначительного намека. Прислушайтесь к своей жизни как к мудрому оракулу, говорящему на таинственном языке. Б. Спросите себя, замечаю ли я какие-то удивительные совпадения. Поразмышляйте о недавних разговорах, статьях или постах, прочитанных вами, запоминающихся снах или мимолетных предчувствиях. Возможно, вы слышали об одной книге от 3 разных людей, Вам не удается перестать думать об определенном месте или далекое воспоминание об особенно вдохновляющем опыте, то и дело всплывает у вас в голове. Пятое. Запишите свои наблюдения. А. Теперь возьмите ручку и бумагу и как минимум 5 минут описывайте своими словами, что вы увидели, когда визуализировали свою жизнь. Б. Запишите как можно больше деталей. Это могут быть несколько предложений или большой текст. Главное, чтобы вы записали, что жизнь пытается вам сказать. Шестое. Перечитайте написанное. А. Сидя закрытыми глазами, сделайте 3-5 медленных вдохов носом и выдохов ртом, а затем откройте глаза. Б. Прочитайте написанное про себя. В. Теперь прочитайте написанное вслух. Посидите с образами своей жизни несколько минут, закрыв глаза. Седьмое. Продумайте следующие шаги. А. Несколько минут размышляйте о том, что можете сделать закономерностями и идеями, которые вы заметили. Где вы можете использовать свою внутреннюю силу, чтобы расширить сеть удивительных связей? Б. Еще несколько минут посидите с тем, что вы заметили. Поймите, что даже самая маленькая связь может стать возможностью усилить ваш настрой на свою цель и новое видение. Держите написанное там, где часто будете его видеть, чтобы напоминать себе продолжать искать в своей жизни неожиданные связи. Синхронности имеют свойство увеличиваться в количестве, когда мы уделяем им внимание и относимся к ним с уважением. Периодически повторяйте эту практику, чтобы улучшить свои очки ночного видения и максимизировать все возможности, которые предоставляет вам жизнь для достижения цели. Эта неделя полностью посвящена повторению, поэтому задача состоит в том, чтобы вернуться к практике из предыдущего шага и еще 7 дней визуализировать свое намерение во всех подробностях. Позвольте себе воспользоваться импульсом, который вы создали, приступив к практике. Чем больше вы визуализируете намерение и помещаете его в картотеку подсознания, тем сильнее становится ваша внутренняя ячейка. Если намерение начнет материализоваться, позвольте себе радоваться, но не прекращайте практику. Важно довести дело до конца и продемонстрировать свое намерение. Опять же, если у вас возникли трудности с этим шагом, я предлагаю еще раз обратиться к практике самосострадания. Возможно, вы даже захотите вернуться к началу и сосредоточиться на расслаблении тела и прояснении своего желания. Чтобы повысить шансы осуществления своего намерения, нужно создать для него крепкий фундамент с самого начала. Оставайтесь на этом шаге как минимум неделю. Когда вы почувствуете страсть к своему намерению в повседневной деятельности и поймете, что оно начало укореняться в подсознании, вы готовы перейти к следующему и последнему шагу. Неделя шестая. Шаг шестой. Отпустите ожидания и откройтесь магии. Вы почти закончили. Найдите минуту и оцените свою решительность, благодаря которой вы прошли такой путь. Подумайте о том, какого прогресса вы достигли и чему научились. Что стало даваться вам легче, что до сих пор вызывает трудности. Вернитесь к первым страницам своего дневника. Что изменилось? Успех по-прежнему выглядит так же? А что насчет препятствий? В течение 10 минут пишите в дневнике, как проделанная работа повлияла на мировоззрение, надежды и детали вашей жизни. На финальном этапе вам придется столкнуться с парадоксом. После страстной визуализации своего намерения во всех подробностях и со всеми его особенностями, пришло время отпустить любую привязанность и проявить готовность удивиться. Это магия, которая происходит, когда мы свободны от любых желаний. Практика. Благодарственное письмо. Независимо от того, кажется ли ваша цель близкой или далекой, находящейся в пределах досягаемости или абсолютно недостижимой, вы можете извлечь выгоду из того, что уже имеете, и что для вас работает. Благодарность проясняет разум, настраивает на хорошее и смягчает разочарование и недовольство. Она делает нас великодушнее и помогает оценить помощь, которую мы получили на пути, тем самым укрепляя отношения в нашей жизни. Когда мы наслаждаемся теплом, красотой, добротой и изобилием, которые уже имеем, нам легче отпустить привязанность к определенному результату, который должен появиться в определенное время. Мы можем просто расслабиться и получать опыт, не создавая себе страданий. Первое. Выделите время на то, чтобы поразмышлять в тихом месте. Подготовьте ручку и бумагу. Второе. Расслабьте тело, сделав 3 глубоких вдоха и позволив выдоху помочь вам погрузиться в данное место и время. Третье. Теперь вспомните кого-то, кто помог вам на пути. Это может быть родитель, другой член семьи, учитель или иной наставник, близкий друг, незнакомец на улице или духовный деятель, которого вы лично не встречали. Это также может быть животное или какое-то место в природе. Четвертое. Точно так же, как вы визуализировали свое намерение, увидьте вашего помощника мысленным взором. Какие его характеристики выделяются? Улыбка, доброта глаз, тепло прикосновений, смех, неистовство. Пятое. Вспомните момент, когда вам помогли, и позвольте себе в полной мере пережить его в голове. Каково было получить помощь, заботу и поддержку? Как ощущается благодарность в вашем теле? Побудьте с образами и чувствами несколько минут. Шестое. Теперь выделите 10 минут, чтобы написать своему помощнику благодарственное письмо. Будьте как можно конкретнее. Почувствуйте благодарность к этому человеку и самому себе за этот акт самовыражения. Позвольте ему наполнить ваше сердце. Седьмое. Перечитайте письмо и позвольте ему углубить вашу благодарность. Только вам решать, передавать это письмо тому человеку или нет. Возможно, вы захотите поделиться с ним своей признательностью или оставить ее при себе. Как бы то ни было, польза от этой практики состоит в написании этого письма. Когда в процессе манифестации вы чувствуете себя потерянным, одиноким или обескураженным, достаньте и перечитайте письмо. Подумайте о написании новой благодарности каждые 2 недели, чтобы поддерживать положительные чувства живыми и близкими к вам. Практика. Отпустите привязанность к результату и откройтесь магии. Одна из главных задач для каждого из нас – присутствовать при своих взлетах и падениях, или, по крайней мере, делать это настолько, насколько возможно. Каким бы опытным ни был человек в медитации и других техниках, у него всегда остается инстинкт минимизировать страдания и максимизировать удовольствие. Невозмутимость – это способность оставаться уравновешенным перед лицом как хорошего, так и плохого происходящего в вашей жизни, независимо от того, получаем ли мы желаемое, не получаем его или получаем не то, что хотим. Между достижениями и разочарованиями мы должны выбирать невозмутимость. Невозмутимость – это воплощение уравновешенности и нереактивности, обеспечивающее нашу свободу. Именно свобода от привязанности к результату высвобождает магию внутри нас. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время, чтобы вас не отвлекали. Б. Примите комфортное положение. Второе. Быстро просканируйте тело. А. Закройте глаза или мягко направьте взгляд вниз перед собой. Б. Начните медленно вдыхать носом и выдыхать ртом. Сделайте это 5-6 раз. Дыхание не должно быть принужденным, и вам не следует слишком на нем сосредотачиваться. В. Несколько минут расслабляйте свое тело, начиная с пальцев ног и заканчивая макушкой головы. Третье. Поразмышляйте о достижении цели. А. Теперь подумайте о цели, которую вы так хотели достичь, что сосредоточили внимание на ней самой, а не на процессе ее достижения. Поразмышляйте, как это сказалось на вашем присутствии в моменте с любимыми людьми или коллегами. Как эта сосредоточенность на цели отделяла вас от присутствия в моменте. Б. Обратите внимание, как ощущается в теле привязанность к результату. Где вы ее чувствуете? Это ком в горле, спазм в сердце, сжимание кулаков. Заметьте дискомфорт, который вызывает вас эта привязка. В. Подумайте, как вы прекрасно себя чувствовали, были воодушевлены и счастливы, когда достигли той цели. Осознайте, что эти чувства были временными, и в итоге вы просто вернулись в реальность своей жизни. Подумайте, как часто вам хотелось вернуть эти чувства и воодушевление, которое вы испытали. Г. Посидите с осознанием того, что вы не можете испытывать эти чувства или находиться в состоянии потока постоянно. Что самое важное, примите, что это нормально. С вами все в порядке, несмотря ни на что. Четвертое. Вспомните о трудностях. А. Теперь подумайте о времени, когда вы следовали цели и поняли, что по какой-то причине не сможете ее достичь. Опять же, обратите внимание, как это ощущается в вашем теле. Многие люди чувствуют опустошение. Любая самокритика кажется им обоснованной. Это приводит к ощущению, что они самозванцы и ничего не стоят. Человек просто сидит на месте и размышляет о неудачах, которые случались в его жизни. Ему кажется, что это будет длиться вечно, что только усугубляет ощущение никчемности. Б. Тем не менее, происходят две вещи. Во-первых, вы понимаете, что цель не так важна, как вам казалось, и что ее достижение не привело к концу света. Если задуматься об этом, ценность подобных ситуаций в том, что они подарили нам величайшее осознание и мудрость и сделали нас теми, кто мы есть сегодня. В. Что самое важное? В действительности, практически в каждом случае переживания были временными. Опять же, несмотря на то, что вы не достигли своей цели, вы в порядке и являетесь самим собой. А это значит, что вы достойны любви и принятия. В этом и заключается сила уравновешенности, сила невозмутимости. Пятое. Подумайте об общей картине. А. Снова сосредоточьтесь на медленных вдохах и выдохах, принимая, что не привязываться к цели – нормально. Жизнь – это не пункт назначения. Жизнь – значит проживать свою жизнь, присутствовать и не быть привязанным. Именно привязанность – причина большинства ваших страданий. Осознание этой реальности освободит вас от страданий. Суть в том, чтобы не отрицать опыт, а уметь видеть его издалека таким, какой он есть. Практика невозмутимости – это то, что ведет к равновесию и принятию. Шестое. Проявите самосострадание. А. Теперь мягко откройте свое сердце себе. Вы можете подумать о том, кто подарил вам безусловную любовь и заставил почувствовать себя полностью принятым. Или же можно настроиться на физические ощущения тепла и заботы в сердце. Посидите с этим ощущением заботы и принятия, медленно вдыхая и выдыхая. Б. Мягко направьте чувство любви и заботы на напряжение, связанное с привязанностью к определенному результату. Помните, что совершенно естественно хотеть того, чего вы хотите, и чувствовать, что вам нужно что-то контролировать или доводить до конца, чтобы ощущать себя в безопасности. В. Размышляя о защищенности, заботе и любви, обратите внимание, как эти чувства проявляются и сохраняются независимо от того, осуществились ваши планы желаемым образом или нет. Эти чувства говорят с вашим внутренним существом, тем, кто вы есть, со всеми своими недостатками, сложностями и человеческими пороками. Г. Посидите в тишине и окунитесь в ощущение, что со всеми своими успехами и неудачами вы достойны любви и будете в порядке. Вы уязвимое и хрупкое человеческое существо, которое делает все, что в его силах. Помните, что близкие люди любят вас таким, какой вы есть. То или иное событие вас не определяет. Седьмое. Отпустите привязанность. А. Отдаваясь ощущению, что о вас заботятся, обратите внимание, возможно ли ослабить привязанность к определенному результату и облегчить ваше бремя. Можете ли вы отделить свое представление о норме, ценности и безопасности от внешних обстоятельств, идущих только в одном направлении? Есть ли более глубокое спокойствие, которое наполняет вашу жизнь независимо от результата? Б. Признание приходящего характера успехов и неудач позволяет вам перестать быть их пленником. В. Теперь сделайте еще несколько медленных вдохов и почувствуйте удивительную силу невозмутимости и присутствия. Восьмое. Испытайте положительные чувства. А. Купайтесь в этих приятных ощущениях несколько минут. Чувство привязанности и потребность в контроле могут вернуться, и это нормально. Просто снова и снова возвращайтесь к ощущению безусловной любви и защищенности. Б. Завершая практику и медленно возвращаясь к обычной жизни, обратите внимание, изменилось ли каким-либо образом чувство привязанности. Вероятно, теперь у вас есть доступ к новой творческой возможности, которой вы раньше не замечали. Может быть, ставки оказались не так высоки, как вы думали. Возможно, вам теперь проще позволить событиям идти своим чередом и невозмутимо встретить магию, которую они предлагают. Больше магии. Вы дошли до конца программы. Видите изменения в себе и своей жизни? Стали ли вы увереннее использовать внутреннюю силу для сосредоточения разума и четче понимать, чего хотите? Кажутся ли препятствия менее пугающими? Стала ли ваша способность хвататься за возможности более автоматической? Появился ли больше доступ к вашей страсти? Удалось ли вам перестать цепляться за определенное развитие событий? Не менее 10 минут пишите в дневнике об изменениях, которые вы наблюдаете. Как я уже говорил, манифестация – это непрерывный процесс. 6 шагов дополняют друг друга и перетекают друг в друга. Они больше похожи на колесо, чем на прямую линию. Возможность открыть разум магии, связанный с вашей способностью к естественной манифестации, возвращает нас к внутренней силе, которую мы начали восстанавливать. По своей сути, манифестация – это практика благополучия для гармоничного ориентирования в жизни. Она не имеет конца. Пока мы дышим, надеемся, боремся и упорствуем, мы продолжаем манифестировать свою жизнь. Возможно, вы захотите вернуться к началу программы и пройти ее заново, или сосредоточиться на одном из шагов, который показался вам особенно эффективным и сложным. Может быть, вы решите сделать перерыв и просто позволить жизни идти своим чередом какое-то время. Что бы вы ни выбрали, я надеюсь, что методы, которые помогли мне, окажутся полезными и вам. Хочется, чтобы они принесли вам безопасность, умиротворение, общение и необходимые для заботы о себе ресурсы, помогли открыть свое сердце и позволить разуму манифестировать его магию.